Не смотрите вы так сквозь прищуренных глаз, джентльмены, бароны и леди. Я за 20 минут опьянеть не смогла от стакана холодного бренди. Ведь я институтка, я фея из бара, я черная мошь, я летучая мышь. Вино и мужчины — моя атмосфера. Привет, иммигранты, свободный Париж. В октябре убежать не сумел, но для белых он сделал немало. Срок пришел и суровое слово расстрел. Прозвучал приговор трибунала. И вот я проститутка, я фея из бара, я черная мошь, я летучая мышь. Вино и мужчины — моя атмосфера. Привет, иммигранты, свободный Париж. Сказала полковнику: нате, берите, не донской же валюты за это платить. Вы мне франками, сэр, заплатите, а все остальное — дорожная пыль. Я проститутка, я фея из бара, я черная мошь, я летучая мышь.